Избранный. Книга 1, глава 1. Здравствуйте, я Макс и я избранный. Обычно такую фразу можно услышать в тесном дружном кругу заядлых борцов с зависимостями, но начать иначе нельзя. Да, я избранный. Если кто-то думает, что это круто, то мне придется его разочаровать. Это ни разу не круто. В общем, все началось 20 лет назад, когда неподалеку от Луны появился огромный космический объект. Люди обрадовались встрече с внеземным разумом и отправили контактеров. Ответа не получили, внутрь объекта попасть не получилось, и все как-то подуспокоились. Ровно через год с Земли пропало 1000 человек, разного возраста, пола и вероисповедания. Почему и зачем, непонятно, но понятно куда. Голубые световые столбы в небо, по которым избранные люди унеслись со страшной скоростью, давали четкое представление о конечной точке их внезапного вознесения. Люди испугались и отправили контактеров, практически половину запаса ядерного оружия. Вот только ни ответа, ни привета не было и в этот раз, а вся армада контактеров бесследно исчезла, едва покинув орбиту Земли. Ровно через год ситуация повторилась, Земля потеряла еще 1000 человек, потом еще, и так каждый год. Люди привыкли, в другие дни объект никак себя не проявлял, контактеров все так же игнорировал. Люди вообще такие существа, которые ко всему привыкают. Так продолжалось 20 лет, и постепенно все решили, что это просто неизбежное зло. Единственное, чего удалось каким-то образом добиться нашему миру, избранные получали уведомление о том, что они скоро отправятся по своим избранным делам. Сегодня на все мои мессенджеры пришли оповещения, что я избранный, один из 1000. Вот только эта фраза ни разу не хорошая, ибо подразумевает, что через 2 часа я исчезну, куда бы ни спрятался. Прятаться мне было особо некуда, да и незачем. Прыгать в окно, как делали некоторые другие избранные, тоже было глупо. Землю все равно покинет 1000 человек, выберут других. Просто у них будет меньше времени на подготовку к своей избранности. Радовало одно, в космосе нет животных, и моя жутчайшая аллергия прекратится. Когда вокруг меня сформировалось голубое свечение, я был готов. Здравствуйте, я Макс и я избранный. Осталось выяснить, что это значит. Интеграция системы успешна. Объект. Человек. Планета 527. Системное имя. 527-20887. Локальное имя. Не определено. Планета для работ. Х-592. Как только голубое свечение оторвало меня от пола, сознание уплыло во тьму, чтобы вернуться обратно с такими неприятными сообщениями. Я лежал с закрытыми глазами на чем-то твердом, но это не мешало тексту появляться передо мной, печатаясь прямо в мозгу. Особого ошеломления я не испытывал, очки виртуальной реальности для меня не были в новинку, так что появляющиеся перед глазами сообщения воспринимались вполне обыденно. Но вот что мне не нравилось, так это смысл этих самых сообщений. Ладно, не нравилось одно конкретное слово – работа. В моем понимании слова «работа» и «избранные» не должны фигурировать в одном предложении, однако пришельцев это, по всей видимости, не смущало. Нас что, похитили ради работы? Это что за безумный вселенский хэдхантинг такой? Мы рады приветствовать нового члена семьи на борту жилого блока, послышался приятный женский голос. Открыв глаза, я уставился на полупрозрачную проекцию миловидной девушки. Выглядела она как модель, сошедшая с обложки глянцевого журнала, причем весьма дорого, в дешевых таких идеальных лиц быть не может. Проекция улыбалась, демонстрируя дружелюбие, и совершенно не походила на тех страшных пришельцев, что рисовались в многочисленных фильмах нашего мира. За 20 лет люди не только успели придумать их образ, но еще и официально его утвердили. То, что я видел, совершенно не походило на официальную версию. Кожа не зеленая, чешуек не видно, локаторы из лба не торчат, кругом один обман. Я находился в небольшой комнатке, похожей на дешевую каюту не самого хорошего корабля. Металлическая дверь, жесткая кровать, стул, пару свободных квадратных метров и, по сути, все. Минимализм во всем его проявлении. Причем он присутствовал даже в одежде. Я был одет в просторные бежевые шаровары и безразмерную футболку. Обуви не было, металлический пол неприятно холодил ступни. Хорошо хоть нижнее белье не пожалели, но оно выглядело так, словно было куплено на распродаже в магазине тем, кому за 80. Причем речь не о килограммах, а о возрасте. Такие широкие панталоны, что были надеты на мне, я видел всего один раз в своей жизни, дед повесил их на пугало, чтобы ворон отпугивать. Теперь в качестве пугала выступать пришлось мне. Собрание новичков, выбранных для работы на планете Х-592, состоится через 20 минут, продолжила говорить проекция. Причем казалось, что говорила именно проекция, а не колонка, спрятанная где-то сбоку. Вам потребуется 15 минут, чтобы добраться до общего зала, найти и занять свое место. Вы не стали впадать в истерику, благодаря чему у вас есть 5 минут для вопросов. Я здесь для того, чтобы давать на них ответы. Спрашивайте. Почему я? Задал я самый животрепещущий вопрос. Потому что вы, объект 527-20887, послышался не менее животрепещущий ответ. Почему я объект 527-20887? Потому что это ваше системное имя. Ваше локальное имя еще не определено. Что я здесь делаю? Я зашел с другой стороны. Готовитесь к работе на планете Х-592. В чем будет заключаться моя работа? В добыче силириума. Наконец-то улыбающаяся проекция сообщила мне нечто, чего я раньше не знал. Что такое силириум? Материал, который вы будете добывать на планете Х-592. Для чего его используют? Для функционирования системы. Что такое система? То, что дало вам номер и готовит к работе на планете Х-592. Ты точно явилась сюда для того, чтобы давать ответы? Разозлился я. Я дала ответы на все вопросы, что мне были заданы. Если вас не устраивает качество ответов, вам нужно тщательнее подходить к своим вопросам. У вас осталось 2 минуты 30 секунд. Продолжим. Что произойдет, если я откажусь добывать силириум? Я решил уточнить, что будет, если я откажусь превращаться в межгалактического раба, ибо, как я понял, меня сюда именно в качестве раба и определили. Работай, молчи и получай односложные ответы. Вы будете признаны утратившим доверие членом нашей семьи и ликвидированы, как бесполезный элемент. Желание задавать вопросы как-то резко закончилось. Хотя, чего я ожидал, быть избранным, это купаться в горячих источниках, вкушать яство и обнимать вот таких красоток, как показывает мне голограмма. Не в том мире я родился. Ну, или это право нужно заслужить. Очень хочу надеяться на последнее, иначе моя предстоящая жизнь выглядит как-то чересчур уныло. Должно быть место подвигу. Ведь должно быть. Проекция девушки еще какое-то время молча на меня смотрела, после чего исчезла. Металлические двери открылись и на полу появились стрелки, показывающие, куда следует двигаться. Хотя стрелки уже не требовались, в коридоре, что находился сразу за моей дверью, было весьма многолюдно. Мужчины, женщины, дети. Стоп, дети, насколько я знаю, с нашего мира никого младше 18 не забирали. Детский труд, как я понял, пришельцы не приветствовали. Однако здесь я четко вижу ребенка, что двигается в общей толпе. Хотя, какой это ребенок? Какая-то бородатая тумбочка с такими мощными руками, что выглядели толще бедер моей бывшей. Нет, она была еще той красоткой, в стиле знойных латинских дев с выдающимися прелестями. Но вот потом пошло что-то не так, а учитывая, что после нашего расставания она записалась в стройные ряды бодипозитивных дам тех, кому за 100, где речь шла уже не о возрасте, объемы там были будь здоров. Карлик двигался в общей толпе, угрюмо глядя перед собой и никого не замечая. Впрочем, мало кто из собравшихся глазел по сторонам так, как это делал я, что, на мой взгляд, было весьма напрасно. Вскоре я понял, что поток существ, проходящих мимо меня, нельзя было назвать людским. Кого здесь только не было. Бородатые карлики, могучие каменные гиганты, покрытые чешуей звероящеры, пушистые йети, другие какие-то несуразные существа, назовем из хрена бы обычное, прямоходящее. Название придумал на ходу, видимо, чтобы просто не сойти с ума. Объединяло всех одно, две ноги, две руки и одна голова. Никаких щупалец или сотен глаз. Вклинившись в общий поток, я продолжил крутить головой, разглядывая своих соседей. Подавляющее большинство выглядело как сомнамбулы. Или, вспоминая разговор с голограммой, накачанные каким-то успокоительным. Ведь здесь кругом одни избранные, вырванные из привычной им жизни. Однако имелись и те, кто не выглядел подавленным. С такими я столкнулся, когда живой поток вынес меня в небольшое помещение. «Убери руки, грязная свинья!» Красивый голос принадлежал невероятно миловидной девушке. Миниатюрная, практически хрупкая, она, тем не менее, являлась образцом женственности. Даже выданная всем бежевая мешковатая одежда не могла скрыть великолепное тело, а длинные золотые волосы, свисающие до самого пояса, не могли спрятать длинных остроконечных ушек, от одного взгляда на которые у меня внутри все перевернулось. Эльфийка, настоящая эльфийка, вышедшая из самых красочных эротических фантазий. Красоту девушки отметил не только я, но еще двое сильно выделяющихся из общей толпы людей. Это были первые существа, у которых была обувь, и, что немаловажно, отсутствовала бежевая мешковатая одежда. Одеты эти двое были во что-то кожаное с металлическими вставками, больше подходящие какому-нибудь средневековому воину на поле боя, чем гостю на космической базе пришельцев. Довершали образ ножны с длинными кинжалами, что висели на поясе каждого. Смеясь, парочка обступила эльфийку, громко обсуждая между собой ее прелести. Когда девушка попыталась пройти мимо мужчин, чтобы раствориться в проходящей мимо толпе, ее грубо оттолкнули обратно к стене. «Тебя никто не отпускал, нулевка», — зло произнес один. «Радуйся, что на тебя обратили внимание посланцы клана Небожители. Станешь послушной и покладистой, в нашем мире проблемы будут обходить тебя стороной. Начнешь брыкаться, попадешь в такую задницу, что тебе придется продавать свою, чтобы выжить. Ты все поняла?» Решение, как поступить, пришло мгновенно. Уподобляться толпе и двигаться дальше, закрыв глаза на происходящее, я не мог. Будь здесь все хоть трижды избранными, позволять им творить подобное нельзя. Иначе они со временем совсем потеряют берега и превратятся в полных отморозков. Ладно, чего кривить душой. Эльфийка была красивая, и мне хотелось с ней подкатить. Чем не идеальный повод завести знакомство? «Девушке не нравится ваше общество», — произнес я, делая несколько быстрых шагов в сторону этой группы. Драться я не любил, но и от драки никогда не бегал. В районе, где я вырос, драка была мерилом спокойствия. «Умеешь драться? Тебя не трогают. Не умеешь? Превратишься в грушу для битья». Не горжусь своим непростым детством, но грушей я никогда не был. Для этого я даже в секцию бокса записался, чтобы как можно быстрее получить нужные навыки и дальше жить в спокойствии, даже, в некотором авторитете. Никогда не любил тратить время впустую. К тому же имелось понимание, что на космической базе никто не допустит членовредительства. Даже эти двое, швыряя эльфийку в стену, делали это со всем уважением. «Ты еще кто такой? Иди своей дорогой, нулевка. Не стоит переходить дорогу клану небожителей. Пойду, только вместе с ней». Я протянул руку эльфийке, запоздало сообразив, что прекрасно понимаю и ее, и эту парочку. При том, что людьми они точно не были, таких хищных клыков, что поднимались из нижней губы, в нашем мире не водилось. Однако проблем с коммуникацией не возникало. Ладно, спишем это на фактор интеграции системы. Пошел прочь, придурок, пока я тебя не порешал на месте. В руках клыкастого появился нож. Причем появился настолько ловко, словно этот отморозок прекрасно умел им пользоваться. Мы были одной комплекции, так что в бою на кулаках я мог рассчитывать на многое, но против ножа весь мой опыт говорил однозначно, нужно бежать. У нас холодняк обнажали только конченые отморозки, которых потом свои же втихаря мутузили дубинками. Какая интересная железка, где взяли, а почему вы выглядите иначе, чем все? Мощный низкий голос заставил клыкастого обернуться. Один из громил вышел из общей толпы и подошел к нам. Это была двухметровая туша со странной зеленовато-серой кожей, похожей на камень. Когда-то громила был одет в общую одежду, но сейчас на нем остались лишь одни штаны. Футболка не выдержала, или просто не налезла. Обнаженный торс демонстрировал горы наполненных силой мышц, и я понял, что не с тем существом я сравнивал бедра своей бывшей. С руками этого монстра нужно сравнивать не бедра, всю мою бывшую, да и то ее бы не хватило. Громила подошел к нам и неуловимым движением, невозможным для такого грузного существа, схватил клыкастого за руку, подняв его над полом. Кинжал зазвенел по полу, но никто не спешил за ним наклоняться. Громила переставил клыкастого в сторону и лапой, ибо назвать эту конечность ногой язык не поворачивался, отшвырнул тому нож. «Забирай, меня такие зубочистки не интересуют. Иди своей дорогой, Шара, тебя это не касается», произнес второй клыкастый, так как первый побагровел от злости и явно не мог подобрать слов. Он бессильно шарил по поясу, где, как я понял, должно находиться настоящее оружие, доступное этому уроду в основном мире. Но сюда, на базу новичков, его взять не разрешили. Откуда я это знал? Кажется, кто-то здорово покопался у меня в черепушке и подгрузил туда немного нужной информации. Понять бы, какой именно, а то так и буду флешбиками перебиваться. Меня касается все, чего я хочу касаться. Двое против одного, да еще с оружием, в этом нет чести. Пророкотал Громила и встал рядом со мной. Вот теперь достойно. Двое на двое. Мы готовы. Давайте махаться. Ладно, Шара, сам напросился. Наконец, к первому клыкастому вернулась возможность говорить. Махаться с горой мышцон, по какой-то причине, не стал. Система. Запрос на лишение новичков обучения. Хочу, чтобы они усвоили раз и навсегда, нельзя вмешиваться в дела клана небожителей. У вас нет полномочий лишать новичков обучения, произнесло пространство, воплотившись в голограмму клыкастой девушки. Видимо, у каждого вида свой помощник. Согласно правилам, начальное обучение должны пройти все новички, и вам, как представителю клана небожителей, придется его провести. В таком случае у меня другой запрос. Обиженка явно решила идти до конца. У меня, как распорядителя, есть право на определение места расселения новичков. Я желаю отправить этих двоих в одну из неисследованных областей планеты, как можно дальше от Миргарда. Посмотрите на них, они уже готовы выполнять свои обязанности. Сильные, мощные, им нечего делать в столице. Только места занимать, да по тавернам побираться. Пусть сразу выполняют свое предназначение. В неисследованных землях эти двое принесут системе гораздо больше пользы. Запрос отклонен, немного подумав, ответила голограмма. Группа должна быть неделимой. Их уже определили как группу. Да плевать, в гробу я их всех видел. Отправляйте всех. Клыкастый разошелся не на шутку. У меня, как у распорядителя, есть такое право. Эта остроухая не захотела мне подчиниться, так пусть отправляется изучать мир с этими уродами. Клан небожителей готов предоставить новичкам начальный бонус за нестандартное начало их миссии. Да, с главой клана я потом сам разберусь. Ты видела, что эти новички сделали? Они напали на распределителя. Да у нас за меньшие убивают. Запрос согласован, информация в клан небожителей отправлена, произнесла голограмма. Начальная точка для безымянной группы из безымянных новичков определена. Уважаемый распорядитель, ваше обучение скоро начнется. Не стоит на него опаздывать. Ваша группа сформирована. Участники. Человек. Системное имя. 527-20887. Локальное имя. Отсутствует. Шара. Системное имя. 211-944-588. Локальное имя. Отсутствует. Эльф. Системное имя. 44-1788-933. Локальное имя. Отсутствует. До встречи на обучении, трупы. Только что не выплюнул клыкастый. Подняв кинжал и засунув его в ножны, он широким шагом отправился вдоль потока существ, умудряясь при этом еще и распихивать их. Второй отправился следом, отталкивая тех, кого не успел оттолкнуть первый. «Макс», — представился я, протянув руку Громиле. Тот покосился на мою ладонь, не понимая, что нужно делать. Видимо, в его мире так здороваться не принято. Пришлось исправляться, убирая руку. Меня звали Макс до того, как я попал в это богом забытое место. Не вижу причин отказываться от своего имени и договорить не смог. Меня оборвало очередное высветившееся сообщение. Имя принято. Локальное имя. Макс. Гор. Пророкотал Громила. От его низкого голоса становилось даже как-то не по себе. Казалось, разговариваешь с каким-то монстром. Нет, Гор и выглядел, как монстр, но куда больше походил на человека, чем большинство моих знакомых с района. Алирия. Можно просто Лира. Представилась эльфийка, когда мы с Гором посмотрели на нее. Судя по расширившимся зрачкам, ей тоже пришло сообщение системы. Это, по всей видимости, стало последней каплей. Лира рухнула на пол и зарыдала, закрыв лицо ладонями. «Почему я? Ну почему я? В нашем мире так много эльфов, почему именно я?» «Потому что такова судьба сильных». Гор не думал утешать девушку. Он констатировал факт. «Быть сильным – наш долг, сражаться – наша судьба. Ты должна быть сильной, Алирия, можно просто Лира. Я не хочу быть сильной». Эльфийка вскочила на ноги. «Я модель, понимаешь ты, чурбан бесчувственный. Просто модель. Я должна быть красивой и радовать других своей красотой. Меня не должны были забрать. Мне обещали. Мне клялись. Мой агент говорил, что обо всем договорился. Но я здесь. Там, откуда никто никогда не возвращался за 2000 лет. Я не должны быть здесь. Не хочу». Лира вновь зарыдала, уткнувшись лицом в каменную грудь гора. Опешивший Громила перевел на меня взгляд. К такому его жизнь не готовила. Как я понял, в мире гора жители ориентировались на то, что нужно быть сильными и крепкими, чтобы противостоять свалившейся на них неприятности в виде ежегодного исчезновения соплеменников. Судя по одежде и оружию клыкастых, что издали похожи на орков, в мире, куда нас отправят, нет технологий. Там царит какое-то средневековье и правит балом грубая сила. В этом плане нам с Лирой повезло, что система записала гора в одну с нами группу. Хоть какая-то надежда на выживание. Но вот фраза о том, что нас отправят куда-то в неизведанные земли, лично меня напрягла. Как раньше напрягла фраза «работать». Получается, мир не до конца исследован, это как джунгли Амазонки, где никогда не ступала нога человека, или что-то еще похуже, ибо клыкастый был слишком рад, когда система подтвердила ему отправку нас к черту на куличке. «Нам нужно идти», — напомнил я, заметив, что поток двигающихся существ значительно иссяк. Основная толпа избранных уже добралась до точки обучения. Следовало поторопиться и нам. «Гор, хватай Лиру на руки, сама она сейчас не в состоянии идти. Вы оба слышали, что сказала система, пропускать обучение нам нельзя. Если мы туда не попадем без уважительной причины, нас могут признать недееспособными и негодными к тому, чтобы жить. Мне система уже о таком говорила, так что выдвигаемся. Лира, ты как?» Вместо ответа рыдания лишь усилились. Модель, попавшая в реальный мир, понятия не имела, как себя вести. «Стоит отдать должное Гору», — он кивнул и, аккуратно подняв ревущую на все лады эльфийку, двинул следом за мной. Пришлось даже немного пробежаться, чтобы догнать основной поток, но в итоге мы успели вовремя. Зал, скорее, стадион, окружающий центральный помост, был огромен. Наконец-то появилось что-то технологичное, широкие экраны демонстрировали уже знакомую нам клыкастую парочку. Они стояли на помосте и хмуро смотрели на окружающих. Видимо, думали, какую гадость всем новичкам подсунуть. По самой примерной прикидке, на стадионе собралось почти 20 тысяч существ, при этом большая часть безразлично смотрела строго перед собой. Успокоительное еще не отпустило. Раздался гонг, и двери на стадион закрылись, отрезая практически иссякший поток существ. Не все успели добраться до цели вовремя, но систему такое не волновало. Она, как я понял, вообще легко относилась к жизням тех, кого назвала избранными. «Всем слушать сюда», — послышался усиленный голос клыкастого. «Повторять не буду. Вы все избранные. Ваши планеты была обнаружены и включены в общий реестр системы. Каждый год по местному исчислению 1000 существ ваших миров определяется случайным образом и распределяется между бесчисленным количеством начальных миров. Вы попали в мир X592, который мы называем Виллион. Ваша задача проста и неказиста, вам надлежит добывать силириум. Что это и как его добывать, узнаете на месте. Я не обязан перед вами сейчас распинаться на эту тему, но вот что мне точно нужно вам сказать, так это то, что все существа системы обладают двумя классами, от которых зависит их путь в нашем мире. Как только вы попадете в Виллион, даже дышите через раз, пока к вам не подойдут представители нашего клана и не скажут, что делать дальше. Клан небожителей дарует вам настоящую силу. Наши инструкторы исследуют вас и подберут наиболее оптимальные классы, которые помогут вам выполнить задачу системы, которые помогут вам возвысить клан небожителей. Система, я провел обучение, можешь проверять, основу я им сообщил. Начальное обучение подтверждаю, — послышался механический голос. Процесс переноса новичков в мир Х-592 начнется через 5-4-3. Надеюсь, вы сдохнете не сразу. Успел услышать я обращенную к нам фразу, прежде чем пространство вокруг меня озарилось голубым светом. Если это можно назвать обучением, то я лысый ежик. Почему лысый? Потому что на обычных у меня аллергия. Глава 2. Внимание! В соответствии с начальными установками, место вашего появления в мире выбрано случайным образом в неизведанной части планеты. Группе без имени доступен начальный бонусный пакет предметов первой необходимости и доступ к интерактивной системе помощи. Добро пожаловать в мир Х-592. Для возвращения на базу группа должна собрать 300 единиц силируема. Набор сообщений системы, чтобы не скрывалось за этим названием, закрывал обзор и никуда не уходил, пока я его не прочел. Только после того, как посмотрел на последнее слово, окружающая меня тьма сменилась насыщенной красками жизнью. В этой жизни преобладали зеленые цвета и сногсшибательные запахи. Наверное, следовало подняться на ноги и начать что-то делать, Вот только бешено бьющееся сердце этого не позволяло. Еще 3 с лишним часа назад, если брать мое ощущение времени, я находился дома на земле и точно не ждал, что окажусь посреди богом забытого мира в обществе эльфейки и громила из расы Шарра. Единственное, что не давало мне потерять самообладание, были наполненные ужасом глаза Лиры. Она смотрела на окружающий нас мир, как кролик на удава, затравлена, беспомощна, жалко. Если еще и я начну вот так бояться, толку от этого не будет. Побоюсь потом, когда будет время. Гор уже стоял на ногах, ковыряясь в небольшом ящике. Ящик. Наконец-то до меня дошел смысл прочитанных слов. Громила ковыряется в наших бонусах, выбирая себе самые лучшие. Жизнь в тяжелых условиях научила меня одному, доверять можно лишь себе, да и то до определенного момента. Я понятия не имел, кто такой Гор и какие у него мысли насчет наших бонусов. С жителями других миров я вообще до этого момента не общался, как-то времени не было. Вдруг Громила решит, что он самый сильный и все, что нам всучили, принадлежит ему. Что тут у нас? Я подошел ближе, успевая отмечать поведение Гора. Громила не стал поворачиваться, чтобы закрыть своей тушей содержимое ящика. Наоборот, он подвинулся, пропуская меня ближе. «Какая-то мелочевка», — пророкотал Гор. «Ни одежды, ни воды, ни оружия, ни еды. Несколько типов веревок, палки, заостренные камни. Это все, что мы смогли доставить в Виллион в обход ограничений», — послышался знакомый женский голос. «В нескольких метрах от нас появилось наполненное молниями создание, размерами с футбольный мяч. Когда-то я видел несколько роликов о шаровых молниях, сделанных на коленке какими-то мастерами 3D-эффектов. Вот что-то подобное было и здесь. Ты еще кто такая?» – нахмурился Гор. В исполнении Шарра это выглядело весьма забавно. У него и так лицо было не самым дружелюбным, когда он хмурился, становилось не по себе всем окружающим. «Можете называть меня Система, так вам будет проще адаптироваться в мире Виллион. Ближайшие 24 часа я буду находиться вместе с вашей безымянной группой, чтобы отвечать на вопросы и пояснять основные моменты существования в мире. Вода, еда и оружие. Где нам это все взять?» Представитель расы Шарра с каждым мгновением начинал нравиться мне все больше и больше. Даже как-то неприятно, что я решил, будто он крыса. Вместо того, чтобы упасть в истерику, как наша остроухая подруга, что до сих пор наполненными ужасом глазами пялится в одну точку, Гор уже проверил бонусный ящик, понял, что в нем мало чего полезного, так еще и вопросы правильные начал задавать. Экспертом по выживанию меня назвать тяжело, но я точно понимал, если у нас не будет еды и воды, то мы долго не протянем. Это даже если не учитывать тот факт, что находимся мы в дремучем лесу на неизведанной территории. По какой причине ее не исследовали? Было лень или что-то мешало? Пока мне все это приходило в голову, Гор уже успел об этом подумать и задать свой вопрос. «Оружие вы можете изготовить из предоставленных материалов», — охотно ответила система. «Еду и воду сможете добыть в лесу. Здесь водится много животных, как мелких, так и апчхи». Вырвалось у меня, как только нос окончательно осознал, куда нас занесло. На глазах появились слезы, из носа начало капать так, словно там случился водопад, и буквально за несколько мгновений я превратился из человека обычного в человека страдающего. «Мышь!» – неожиданно заорала Лира и подскочила с места, словно ужаленная. Вся ее оторопь разом прошла, когда она увидела безобидную, на первый взгляд, живность. На второй взгляд эта живность безопасной не казалась, размерами она могла поспорить с собакой. Причем не той, что обычно сидит на руках у высокоинтеллектуальных женщин с накачанными ботоксом губами, трясется от любого шума и втайне мечтает сдохнуть, чтобы вернуться в свой собачий рай. Нет, тут скорее добротная такая дворняга, готовая ради обломка чьей-то кости разорвать всех соседей. Мышь заинтересованно смотрела на нас, словно решая, с какой стороны подобраться к такой сладкой добыче, и у меня перед глазами появилось сообщение. «Мышь лесная, обыкновенная, 1 уровень, фига себе, обычная. Если такой мутант-переросток тут обычный, какие же здесь, к примеру, волки?» Система демонстрировала свою очередную полезность, показывая очевидные вещи. К примеру, вот этот цветок, что растет рядом с мышью, она не показывает. Хотя, по идее, должна. Кстати, красивое растение, похоже на наш василек. Разве что цвет красный. От благостного созерцания цветка меня оторвала Алирия. Эльфийка не просто орала и визжала, увидев серую мышь, она начала действовать. Словно окончательно утратив разум, Лира прыгнула к гору, выхватила у оторопелого громила увесистую палку, что тот достал из сундука, и с криками «Сдохни, тварь!» ринулась вперед, на мышь. Ошалели не только мы, но и мышь. Лесной житель явно не ожидал увидеть обезумевшую эльфийку, за что и поплатился. Первым же ударом Лира перебила крысе позвонок, та даже дернуться не успела. Однако эльфийка на этом не успокоилась. Она продолжала вколачивать труп в траву, вымещая на нем все свои переживания. «Гор, это нужно остановить», — произнес я, вытирая сопли. От того, что мышь превратилась практически в кашу, мне легче не стало. Лира же останавливаться, как я понял, не собиралась. Боль отрыва от семьи каждый переживает по-своему, философски пророкотал громила. «Если ей так станет легче, пусть бьет. Почему ты чихаешь? Аллергия на животных. Не всех, только на тех, у кого есть шерсть. Из-за этого я практически из города не вылезал. Пушистые гады в нашем мире везде. Система, почему во время адаптации меня не излечили от всех болезней? Таковы условия добычи силериума», охотно ответил Шарик. «Мы не можем вносить изменения в оригинальные тела добытчиков. В противном случае защитные механизмы планет, где добывается силериум, уничтожат измененного. Мы потеряли много существ и ресурсов, прежде чем это поняли. Единственное, что мы вправе делать с добытчиками, добавлять каждому автоматический контейнер для сбора силериума и механизм общения с системой, что выводит информацию перед вашими глазами. К примеру, меня здесь нет. Вы видите образ, сгенерированный в вашем сознании. И тут обман. Я-то уже обрадовался, что впервые в истории человечества увидел шаровую молнию, не употребляя перед этим психотропных веществ, но реальность оказалась весьма неприятной. Как можно открыть контейнер? Гор продолжил задавать четкие вопросы, что должны помочь нам выжить. Использовать контейнер для ручного сбора на начальном этапе невозможно, только автоматическая добыча. Начальный этап, есть другие этапы, Вселенная безгранична, как безграничны планеты с необходимым нам материалом. Начальные планеты, как Виллион, предназначены для подготовки и обучения новичков и считаются условно безопасными. Вероятность погибнуть здесь составляет всего 25%, в вашем случае чуть больше, 99%. Качественные добытчики силериума нужны системе, поэтому новичкам уделяется максимальное внимание. Что такое силериум и где его добывать? Продолжил допрос системы Гор. Силериум – материал, добываемый из животных, растений или минералов планеты. Обратите внимание на убитое животное. Вокруг его тела сформировалось едва заметное голубое облако. Это пыльца силериума, которую вам собирать и необходимо. Так, стопы. Вскинул я руку. Меня одного смущает немного большая вероятность, всего-то долбанных 99%, таков путь. Безэмоционально ответила система. Здесь бывали мандалорцы. Подозрительно уставился я на Шарик. Система явно хотела нам что-то показать, но не могла. Беснующаяся Лира продолжала вколачивать остатки мыши в землю. Прошло уже много времени, но эльфийка не прекращала, что говорило о прекрасной физической подготовке этой модели. Видимо, красота требует жертв и упорных тренировок в различных спортзалах не только в нашем мире, но и в ее. Пришлось кричать: «Лира, прекращай!» — крикнул я и вновь чихнул. «Откинь эту крысу подальше, иначе я сейчас сдохну. Лира, идет фотосессия, ты не в образе». Поразительно, но последние фразы сработали. Эльфийка замерла, собралась, провела рукой по волосам и посмотрела в сторону. Какое-то время она стояла, изредка меняя позы, словно позировала невидимому фотографу, или кто там у эльфов. Кстати, собрав волю в кулак, я попал в тайминг между чихами и умудрился спросить: «Система, почему я понимаю эльфов и Шара? Мы с разных планет, у нас разные культуры, разное все, но мы общаемся так, словно выросли в одном мире, только в разных регионах. Особенности адаптации, манеры поведения, язык и культурные особенности каждого добытчика адаптированы под единые стандарты системы. Причем таким образом, что каждый добытчик считает, что именно так он все время и действовал. То есть вы копались в наших мозгах?» Лира прекратила позировать и повернулась к Шарику. Несмотря на то, что это была воображаемая вещь, находилась она у всех в одном и том же месте. Система привела всех под единые стандарты, последовал ответ. «Обратите внимание, сейчас голубоватое свечение вокруг уничтоженного зверя первого уровня стало заметней. Коснитесь пыльцы рукой». Эльфийка зло посмотрела на несуществующую систему, но выполнила поручение. У меня перед глазами тут же высветилось сообщение. Силериум плюс один. Итого, один. Так добывается необходимый нам материал. После того, как ваша безымянная группа соберет 300 единиц силериума, вы сможете вернуться на начальную базу для отдыха. Номера, в которых вы проснулись после адаптации, закреплены за вами на весь период работ в мире Виллион. На базе вы можете общаться с другими добытчиками, обмениваться с ними информацией, получать заслуженные бонусы за качественную работу, договариваться об обмене материалами уже здесь, в мире Виллион. Вы можете делать все, что делают обычные работники во время отпуска. Нас телепортируют или вы переносите только сознание, оставляя тела в мире Виллион. Вопрос был уже от меня. Не то, не то. С вашим уровнем развития, настоящего объяснения вы просто не поймете. Если упрощенно, то вы единая проекция для всех миров. Однако вашим основным местом пребывания сейчас является именно этот мир, где вы будете добывать силериум. Все предметы, добытые или созданные в этом мире, являются вашей неотъемлемой частью. Они будут отображаться, когда вы будете на базе. Но торговать ими на базе невозможно. Можно только демонстрировать окружающим, договариваясь о торговле здесь, в начальном мире. Из хороших новостей, никто на базе не сможет их отнять, также вы не сможете их там потерять. «Макс, сколько можно?» – возмутилась эльфийка, когда мой чих вновь перебил систему. Несмотря на то, что ее слова возникали в голове каждого, система вела себя слишком реально, реагируя на обстоятельства. Но поделать с собой я ничего не мог, даже врачи разводили руками, признавая свое бессилие. У меня какая-то дикая мутация, что порождает вот такую реакцию. Спасался лишь таблетками от аллергии, но где их взять здесь, в мире Виллион? Стой смирно. Лира подошла ко мне настолько близко, что у меня даже сердце затрепетало. Красивая эльфийка в просторных шароварах и мешковатой футболке выглядела невероятно сексапильно. Ты хоть и человек, но внешне похож на эльфа. Может сработать, или не сработает, я не знаю. У меня едва живот не свело от удовольствия, когда руки Лиры коснулись моего лица. Кожа у нее была невероятно мягкой, а прикосновения нежными и приятными. Пальцы эльфийки начали бегать по моему лицу, словно по клавишам пианино. Закончив, эльфийка отошла в сторону, вызвав разочарованный вздох с моей стороны. Находиться рядом с ней было приятно. Даже хорошо, что у меня такие просторные шаровары. Не видно, насколько близость Лиры меня взбодрила. «Как сейчас?» – спросила слегка покрасневшая эльфийка, стараясь не опускать взгляд. Все же штаны оказались недостаточно просторными. Мне краснеть было не от чего, так что я вдохнул полной грудью, готовый к очередному приступу чихания. Но ничего не было. «Это временно, не больше суток», — пояснила эльфийка, заметив мою ошарашенную реакцию. «У моделей постоянные съемки, переезды, поклонники. Причем последние бывают настолько неприятными, что приходится заботиться о собственном здоровье». «Неприятные и здоровье?» – спросил я, радуясь тому, что мне не приходится чихать через каждое слово. «Аллергия, похожая на твою. Если эльф не подходит эльфийке на уровне физиологии, то у девушек начинается жуткая и неприятная реакция. Вот мы и придумали способ это глушить таким массажем. Ненадолго, но вполне хватает, чтобы пройтись по подиуму». «Ой, а что это за звук?» Речь шла про какой-то гонг, прозвучавший сразу же после слов Лиры про массаж. «Вскоре узнаете», — загадочно произнесла система. «У меня нет права пояснять эту информацию. Могу сказать только о том, что угрозы этот звук не несет». «Не несет и ладно», — Гор подошел к эльфийке и забрал у нее окровавленную палку. «Возвращаемся к главным вопросам. Вода, еда, оружие. Силериум добывается с животных. Значит, нам нужно уничтожить 300 мышей, прежде чем мы вернемся на базу. Насчет воды не знаю, но про еду я уже подумал», — произнес я, жестом показывая вверх. «Там, на высоких ветках, росли какие-то фрукты. Судя по количеству семечек вокруг дерева, местная живность ими питается. Да и мышь явилась сюда явно не для того, чтобы на нас охотиться. Она о нас понятия не имела. Ее интересовали семечки, что повсюду разбросаны. Значит, фрукты можно есть. Это и еда, и вода, если они сочные». «Разумно», — кивнул Гор. Громила подошел к дереву и попробовал его потрясти. Ноль реакции. Дерево как стояло вкопанным, так и не шелохнулось. «Нужно чем-то его сбить», — предложил я. «Палка? Не получится», — Гор с сомнением посмотрел на палку. «Слишком легкая, я не смогу кинуть ее так, чтобы она не застряла в ветках. Можно пойти другим путем. Макс, ты умеешь стрелять из лука? У нас тут целая эльфийка рядом. Почему сразу человек? Удивился я такому вопросу. Эльфийки-то тебе что сделали? Не поняла Алирия. В сказках моего мира есть эльфы, и они прирожденные стрелки из лука, охотно пояснил я. Еще там говорилось, что все эльфийки красавицы и, как я вижу, в этом они не врут. Грубый комплимент не нашел отклика. Такими словами красивую модель не пронять. Лира продолжала недоуменно на меня смотреть. За красавицу, конечно, спасибо, но с луком ты вообще не угадал. В нашем мире никто с таким древним оружием не бегает. И вообще, Макс, ты посмотри на эти пальцы. Алирия продемонстрировала длинные миниатюрные пальчики с таким маникюром, которому могла позавидовать любая красотка нашего мира. В лесу с такими ногтями делать нечего. Эти пальцы предназначены для того, чтобы перебирать драгоценности, подписывать контракты и радовать коллег массажем. Но никак не для того, чтобы стрелять из лука. Сам стреляй. Гор, я посмотрел на Громилу. Ты придумал, тебе и стрелять. Посмотри на эти пальцы, Макс. Шарра в точности повторил жест Лиры, продемонстрировав мне растопыренную конечность. Назвать его колбаски пальцами было тяжело, тем более что каждая заканчивалась длинным толстым ногтем, как у какого-то зверя. Я воин. Всю свою жизнь я тренировался, оттачивая свои способности и закаляя тело. Любое холодное оружие в моих руках может петь песни и рассказывать врагам о том, что не стоит злить гора. Но работать с луком я не могу. Не придумали еще того лука, чтобы я мог из него стрелять. Ты нашел фрукты. Ты доказал, что их можно есть. Тебе их и добывать. Это будет правильный поступок, достойный мужчины. Но лука у нас нет. Или я чего-то в ящике не заметил. Несмотря на то, что меня прижали к стенке, сдаваться я не собирался. Как стрелок я, мягко говоря, был не очень. Да, пару раз в тире держал в руках лук. Даже несколько стрел выпустил куда-то в сторону мишени, но на этом все. Это не проблема, пробасил гигант и с легкостью согнул крепкую на вид палку, превращая ее в дугу. Взяв из ящика моток веревки, Гор достаточно ловко создал импровизированный лук, неказистый, грубый, но вполне сносный. Достав из ящика следующую палку, что должна выступать в качестве стрелы, Шарра привязал к ее концу тонкую веревку из другого мотка. Чтобы стрела не потерялась, пояснил Гор и протянул мне созданное оружие. Пробуй. Хотелось много сказать о том, что стрелять из такого оружия невозможно, но в голове все еще были свежие слова системы о том, что шансов выжить у нас немного, всего 1% из 100. Жалуясь и требуя себе идеальное оружие, я только уменьшу это значение до нуля, так что нужно натянуть тетиву, прицелиться и выстрелить. Ничего сложного, наверное. Отличный выстрел, Макс, произнес Гор, держа в руках второй конце тонкой веревки. Теперь точно так же, только стреляй во фрукт. То, что ты попал в ствол дерева, хорошо, но тебе нужно попасть в другое место. Продолжай. Гор притянул за веревку запутавшуюся в ветках стрелу и передал ее мне, умудрившись еще подбадривающе кивнуть. Мол, давай, мы в тебя верим. Если не справишься, на еду пустим. Когда над тобой нависает такая громадина и скалится, обнажая акульи зубы, ни о чем другом думать как-то не получается. Пришлось стрелять второй раз, третий, десятый, двадцатый. На 21-м произошло неприятное, лук сломался. Причем я сам не понял, как это произошло, особых усилий не прикладывал. Нужно было видеть лицо гора, непонимание, каким образом хрупкий человек умудрился сломать крепкое на вид оружие, сделало его жуткую морду такой забавной, что я даже бояться его перестал. Любой рукотворный предмет обладает прочностью, тут же пояснила система. Если предмет постоянно использовать, но не чинить, он сломается. Таковы законы мира Велион. То есть если мы найдем лук, выросший на дереве, он никогда не сломается? Спросил я, растерянно глядя на обломки в своих руках. Причем сломалась не только палка, но еще и веревка лопнула. В мире Велион не существует луков, что растут на деревьях, ответила система, посчитав, что мой вопрос был вполне серьезным. Однако если вы пройдете подземелье, именно так, с большой буквы, то можете получить лук в качестве награды. Подземелье, кажется, это слово произнесли мы втроем. Локации, разделенные на уровни и населенные различными существами. Официально подземелья считаются лучшим источником силериума. Новички, достигшие 5-го уровня, прокачиваются дальше именно через подземелья. Что такое уровни и как их повышать? Гор был тут как тут со своим вопросом. Уровни – это адаптация организма под мир с силириумом, однако в данный момент я не имею права об этом рассказывать. Чуть позже. Система умолкла, предлагая нам дальше заниматься своими делами. Гор с сомнением посмотрел внутрь ящика и достал еще одну палку. Несколькими ловкими движениями Громила создал второй лук и протянул его мне. «У нас не так много ресурсов, Макс. Тебе нужно взять себя в руки и сделать точный выстрел. Если сломается и второй лук, придется двигаться дальше голодными, надеясь на то, что нам удастся найти что-то другое. Мышь в еду не годится, от нее практически ничего не осталось. Действуй. Мотивация – отличная штука. Нет, сразу я не попал, только с 12-го раза. Но попал. Стрела пронзила фрукт и, нанизав тот на веревку, позволила сорвать его с ветки. Фрукт держался крепко и до последнего не желал отрываться, но против могучего рывка шара не выдержал. Огромный фрукт, размером с кулак гора, полетел вниз, где его уже ждали. Громила не позволил разбиться нашей еде и аккуратно положил фрукт на землю. Мы обступили его со всех сторон, пуская слюни. Запах от неизвестного растения исходил сногсшибательный. Ядовитые так пахнуть не должны. Тем не менее я решил проявить осторожность. Его нужно проверить. Давайте я откушу маленький кусочек. Если в течение получаса не сдохну, то фрукт можно есть. Ты, Гор, посмотрел на меня, как на глупца. Я всю свою жизнь закалял тело, в том числе и желудок. Потому что никогда не знаешь, какую еду тебе придется есть. Если кому и проводить испытания, только мне. Потому что я воин. Спорить с очевидным никто не собирался. Гор отломал небольшой кусок и поднес ко рту. Фрукт на вид выглядел таким сочным и сладким, что я едва слюной не захлебнулся. Причем не только я, Лира тоже смотрела на еду, не отрывая глаз. Видимо, у моделей пришло время приема пищи. Они же все по часам едят, верно? Гор начал жевать, но по его лицу нельзя было сказать, что он испытывает. С мимическими мышцами у нашего воина были определенные проблемы. Злость, хмурость, недоумение – это да. Радость, наслаждение – это что-то из разряда сказок. Проглотив, Гор посмотрел на нас и произнес: «Вкусно. Неожиданно вкусно и приятно. Сочно, причем не приторно, а именно сочно. Это поможет решить проблему с питьем как минимум на сегодня. Мякоть тоже». Гор резко умолк, и на его лице появилось одно из трех выражений – недоумение. Глаза Громилы округлились, и неожиданно все услышали громкое бульканье, источником которого служил живот гора. Ой, услышать от Громилы такое слово было весьма неожиданно. Вскочив на ноги, Гор начал воровато озираться, в то время как бульканье в его животе все больше усиливалось. «Я сейчас, не ешьте, мне нужно спрятаться». Громила полетел в лес, не разбирая дороги. Булькающие звуки постепенно удалялись, пока совсем не утихли. Послышался громогласный крик гора. «Меня не видно, я хорошо спрятался». «Не видно, ты хорошо спрятался», — прокричал я в ответ, искренне переживая за гора. Не хватало, чтобы он отравился. Вновь раздался гонг, но на него сейчас никто не обратил внимания. Чтобы не повторять подвиг нашего огромного друга, я зашвырнул фрукт куда подальше. Что же, можно сделать вывод, что данное растение в пищу не годится. Теперь главное, чтобы Гору стало полегче. «Лира, у тебя есть какой-нибудь массаж от расстройства желудка?» Ответа дождаться мне не удалось. Раздался третий гонг, и перед глазами появились сообщения системы, сопровождаемые ее довольным голосом. «Поздравляю участников безымянной группы с получением классов. Теперь, когда вы полностью интегрировались в мир Виллион, я могу ответить на любые ваши вопросы. Задавайте». Участники группы без имени прошли полную инициацию. Человек Макс. Полученные классы. Охотник, друид, эльфийка Лирия. Полученные классы. Берсерк, лекарь. Шаррагор. Полученные классы. Инженер, разведчик. Глава 3. Какого хрена? Только и смог выдавить из себя я, читая описание. Какой, к хренам, друид? Ладно, с Лирией понятно, но у гора, блин, всего лишь живот прихватило, и он в кусты убежал, а уже разведчик. А я, друид, вы там совсем долбанулись? Однако, мой рассерженный спич был полностью проигнорирован светлячком, который сейчас, кажется, даже начал ярче светиться от переполняющих его эмоций. Нет, какие же вы все же молодцы. Летающий шарик излучал удовольствие. В подавляющем большинстве случаев изгой тратит первые 24 часа не на получение информации о мире, где они оказались, А на тщетные попытки договориться с системой, вы же действуете максимально продуктивно. Обожаю работать с такими новичками. Как поменять класс? Вернувшийся из кустов гор был мрачнее тучи. Эта гора мышц выглядела так, словно к ней было опасно подходить, но меня это не останавливало. Потому что на лице Шарра появилось новое выражение, которого я еще не видел, непонимание, что делать дальше. Когда Громила вернулся и плюхнулся на землю, уставившись в одну точку, я подошел к нему и положил руку на плечо. Выглядел я на фоне гора маленьким ребенком, что успокаивает взрослого, но ничего другого предложить своему спутнику не мог. Просто же сидеть и смотреть, как он горюет, руки не поднимались. Впрочем, вторая моя рука находилась на плече Лиры, что пребывала в не менее шоковом состоянии. Эльфийка наполненными ужасом глазами смотрела не в лес, ни на нас, ни на систему, на свои руки. Точнее, на маникюр. На ногте указательного пальца появилась некрасивая царапина, которую она только что заметила. А салон красоты в нашем лесу, как я понимаю, найти будет крайне тяжело. Никак, охотно пояснила система. Согласно условиям добычи силериума, добытчики получают свои классы раз и навсегда. Это одно из немногих условий, изменить которые мы не можем. Свой выбор вы сделали, что позволяет мне полностью посвятить оставшееся время нахождения с вами на вашу подготовку. Я воин, рявкнул Гор. Громила хотел вскочить, но моя рука на плече словно припечатала его к земле. Мои руки – оружие. Моя судьба – сражаться. До второго уровня разделения на классы особо незаметно, ответил летающий шарик. Хочешь сражаться – сражайся. Никто тебе не запрещает. Вот только после второго уровня любой добытчик с боевым классом уложит тебя на лопатки, особо при этом не напрягаясь. Когда откроются способности класса, вы поймете всю прелесть своих классов. То есть прямо сейчас мы не можем воспользоваться своими классовыми навыками, уточнил я, ибо двое моих спутников явно на диалог настроены не были. Первый уровень предназначен для того, чтобы адаптироваться к миру, поэтому способности закрыты. Однако вам сразу доступен бонус комбинации классов. Начнем, пожалуй, с Алири. Берсеркер и лекарь даруют ей возможность работать с аурами. Это отдельная ветка развития, доступная уже сейчас. Алирия, активируй доступную ауру. Что? Лира, наконец, оторвала взгляд от поврежденного ногтя. Судя по незамутненному взгляду, она пропустила все, что говорила система. Однако та оказалась неожиданно дружелюбной и терпеливой. В нижней части твоего обзора появилась мерцающая точка. Сконцентрируй на нее внимание. Ой, ошарашенно произнесла Лира, когда вокруг нас образовался небольшой купол. Золотистые искорки, что витали внутри него, проникали в наши тела, но ничего плохого не делали. Наоборот, у меня словно новые силы появились. Стало приятно, внезапно захотелось что-то делать, творить. До второго уровня Алирии будет доступна только аура освещения, незначительное восстановление здоровья и сил. Однако у всего в этом мире есть своя цена. Любое использование способностей требует силериум. На активацию ауры, что продержится 30 минут, ушла одна единица силериума. Чем сложнее способность, тем дороже ее использование. Добытчикам необходимо соблюдать баланс между использованием силериума для собственных нужд и для передачи системе. Если делать только первое, вернуться на базу не получится. Как не получится воспользоваться всеми ее прелестями? То есть прямо сейчас у нас ничего не осталось? Хмуро спросил я. Силериум – это наша мана для способностей, тогда как проверять остатки? Доступа к контейнерам мы не имеем. Не самое правильное сравнение силериума с маной, но в целом ты прав. Что касается проверки остатков, у вас есть небольшие ограничения относительно других. Вы изначально считаетесь единой группой, поэтому доступ к информации о группе может быть у ее лидера. Так что вам нужно придумать название и выбрать лидера, кто будет общаться с другими существами от лица группы. Я воин. Тут же пробасил Гор. Дипломатии не обучался. Мои переговоры – это драка. Я умею ходить по подиуму, улыбаться, махать руками. Люблю нравиться другим, но ненавижу разговаривать о чем-то серьезном, заявила Лира. Для этого у меня был агент, что решал все мои вопросы. Здесь нет агентов, напомнил я. Если ты не заметила, мы находимся в хренолеоне километров от своих родных планет. Нас похитили, поместили в богом забытые джунгли и заставляют работать. Ничего не смущает? Какой ты занудный, Макс. Эльфийка сморщила носик. Вот прям копия моего агента. Решено. Пока мы отсюда не выберемся, будешь моим агентом. Ты не опухла? Очарование прекрасной эльфийкой как-то резко улетучилось. «Ой, не начинай. Все, я тебя выбрала, так что гордись, что с тобой работает звезда моего уровня. Давай, быстренько решай все вопросы. Название, лидерство, что там еще надо. Сделай так, чтобы система была довольна». «Согласен». Гор встал на сторону эльфийки. «Воин и модель не могут быть лидерами. Это твоя ноша, человек». «Да с хрена ли?» – ошарашенно закричал я. «Нечего на меня спихивать то, чем не желаете заниматься сами. Я отказываюсь». «Выбор сделан», – произнес летающий шарик. Большинством голосов безымянная группа проголосовала за своего лидера. «Человек Макс, отныне ты официальный лидер пока еще безымянной группы. В нижней части моего обзора появилось что-то мерцающее и полупрозрачное. Стоило сосредоточить на этом взгляд, как точка развернулась в небольшую панель, где были перечислены все участники группы, их классы, уровни и, что самое печальное, где напротив строки Силериум стоял некрасивый ноль. Панель была полупрозрачной, смотреть не мешало и стоило мне сосредоточить взгляд на чем-то другом, тут же пропадала, не мешаясь перед глазами. «Удобно, ничего не скажешь. Вот только мне-то это зачем? Я отказываюсь от лидерства», — заявил я, но тут неожиданно голос подала система. «Это официальное название вашей группы. Лидер, я не лидер. Значит, это официальное название вашей группы. Да пошли вы все знаете куда». Я не сдерживался и орал на окружающих, вымещая свою злобу. В отличие от невозмутимого и готового к любым невзгодам гора и эльфийки, которая, как я теперь понимаю, является весьма поверхностной особой, пусть и красивой, я прекрасно понимал, мы в такой заднице, что глубже засунуть нас просто невозможно. Без оружия, без одежды, без ресурсов, где-то в неизведанных землях, отличное начало для того, чтобы сдохнуть. Я, конечно, играл в различные компьютерные игры, но даже там к новичкам относились с большим дружелюбием. Это официальное название группы. Система явно решила меня добить. Успокоившись, я посмотрел на своих спутников. «Ладно, хрен с вами. Давайте побуду лидером. Хотите название? Не вопрос. Отныне наша группа называется «Избранные». Название принято». Перед моими глазами вновь появилась панель с данными группы, в верхней части которой отобразилось новое название, а рядом с ним – шестизначная цифра, где преобладали девятки и восьмерки. Это общий рейтинг групп начальных миров. Система заметила мой интерес к цифре и тут же дала пояснение. Он высчитывается как средний рейтинг всех участников. «Для чего он?» – спросил я, нехотя принимая роль лидера. «Для поднятия мотивации и понимания, с кем стоит иметь дело, а кого лучше обходить стороной. Никаких особых бонусов данный рейтинг за собой не несет. Раз мы определились с лидером и названием группы, возвращаемся к бонусам комбинаций классов. Алирия, как все уже поняли, получила возможность активировать различные временные ауры. Следующий на очереди Гор. Комбинация инженера и разведчика довольно интересна, как интересный бонус, Шарра получает возможность распылять особые предметы, превращая их в силериум. Хочу заметить, что это одна из немногих способностей системы, что не требует плату за использование. Я не инженер, я воин. Вновь пробасил Гор, но система проигнорировала это замечание. Особыми предметами в мире Виллион является все, что создано добытчиками, получено от монстров или захвачено в подземельях. Давайте разберемся, как работает навык. У вас остался созданный лук. Гор, в нижней части твоего обзора находится мерцающая точка. Сосредоточься на ней. Гор нахмурился. Даже рукой начал водить, словно пытался ткнуть в точку, но ничего не получалось. Наконец, он чего-то добился, ибо система продолжила. Возьми в руки лук, используй способность распыления. Вокруг рук громилы появилось голубоватое свечение и вскоре лук исчез. Я открыл панель группы и оценил изменения. Силериум. 1. То есть ради единицы силериума мы уничтожили наше единственное оружие? Не постеснялся спросить я, но система вновь проигнорировала неудобный для нее вопрос. Количество добываемого материала напрямую зависит от сложности и уровня распыляемого объекта, а сама возможность ограничена размерами. Детали разберете сами по мере развития. Итак, с двумя участниками группы «Избранные» мы определились. Теперь человек Макс. Комбинация охотника и друида является типовой и в стандартном случае подразумевает возможность временного контроля над животными, делая их своими спутниками, но у нас не совсем стандартный случай. Лидер группы имеет дополнительные бонусы относительно обычных участников, поэтому у тебя появляется возможность создания себе постоянного спутника из любого зверя, которого ты встретишь на своем пути и сумеешь приручить. Ты сейчас серьезно? Мне даже кричать уже не хотелось, ибо я внезапно осознал, куда, на самом деле, попал. Тут мышь появилась, так я расчихался весь. Предлагаешь мне завести постоянного питомца, чтобы я вообще сдох? Каждый добытчик сам решает, пользоваться ему бонусом кооперации классов или нет, невозмутимо ответила система. Я здесь для того, чтобы дать вам знания об окружающем мире и, как видите, выполняю свою работу качественно. Человек Макс, у тебя появилась мерцающая точка в нижней части обзора. Открой ее. Выполнив задание, я уставился на новую панель под названием «Спутник». Судя по описанию, мне позволялось иметь одного спутника первого уровня. Вот только на этом пояснения заканчивались, было непонятно, что делать дальше. Система пришла на помощь. Неподалеку от тебя, примерно в 10 метрах справа, находится мышь. Тебе нужно ее подчинить. Найди взглядом животное.